Лист дела пятый. Мне часто приходит в голову, что запутанные дела похожи на книги без конца и без начала. Происходили какие-то значительные события, кипели страсти, сталкивались характеры, мечтали и страдали люди. Разрешилось все это драмой. У меня в руках всего несколько страниц, и в них написано только, что убили человека. Почему, кто, когда и, наконец, кого? Кто он сам-то убитый? Мне надо все дописать до конца. Но для этого нужно разыскать все странички дела. Тогда начнут появляться фамилии, за которыми для меня никто не стоит, и люди, которых я увижу впервые, и события, о которых никто не должен был знать. Все это загадки. И чтобы дописать конец книги правильно, надо отгадать их точно. Но даже найденные страницы не имеют нумерации. Хотя сложить их нужно по порядку. И главное, чтобы сюда не попали страницы из другой книги. Я думал об этом, когда пришел Климов. «На негативе проявляются первые лица», — сказал он значительно. Видимо, сказывалось общение с Халецким. «Что же это за лица?» «Юрка Прокудин, гультипа, хулиганье. Следователю, служебная записка. Докладываю, что житель поселка Солнечный Гай, Прокудин Юрий Иванович, по сообщению односельчан, продал вчера на ялтинском рынке новые заграничные вещи. Светлого цвета пиджак и коричневую спортивную куртку. Прокудин характеризуется отрицательно. Прогуливает работу, пьет, хулиганит. По непроверенным данным может иметь оружие. Полагал бы задержать Прокудина по подозрению в убийстве. 4 сентября. Инспектор Климов».